Глава 12. Люди в Гростенхольме готовились вступить в бой с людьми Воллера и судебного пристава. Они ввели в курс дела судью, и тот побеседовал с Эйнером Скактовлом, который подробно рассказал о своем пленении и о Вильяму. Это было важно, потому что иначе их нападение на судебного пристава считалось бы противозаконным. Обычно гражданин, нападая на представителя власти, неминуемо становился преступником. Юный Никлас, который впервые опробовал свои способности в возрасте 5 лет, спасая жизнь Микаэлю, позже ими почти не пользовался. У него было странное чувство, что он должен хранить их в секрете для выполнения некой важной задачи в будущем. Тем не менее, он не мог отказать Эйнеру Скактовлу, которому испытывал нечто вроде преданности. Они не питали больших надежд на то, что тот выживет, потому что ран на его теле было слишком много. Тем не менее, он продолжал жить, хуже ему не становилось, и они старались облегчить его страдания. Матиас даже открыл ради него сокровищницу людей льда, что делал очень редко. Он порылся среди разнообразных трав, порошков и снадобий, чтобы попробовать, не удастся ли с их помощью отвести угрозу смерти. Никлас особенно тяжело воспринял исчезновение Вильяму. Он не мог простить себе, что был невнимателен к ней в течение последнего года. Он не любил Элдара Сварцкага и считал, что Вильяму поступила глупо. Ее горе он считал показным, а решение остаться верной памяти возлюбленного — эгоистичной блажью. Но это не давало ему права смотреть на нее свысока. Ведь теперь он и сам знал, как любовь меняет человека. Он сам вел себя довольно глупо, пытаясь завоевать расположение Ирмелин. Следовало признать, что в последнее время он был полностью поглощен собой и своими проблемами. Никласу было очень стыдно за себя. И осознание того, что у него, возможно, никогда не появится шанса попросить прощения у Вильяму, мучило его днем и ночью. Поэтому он искал ее активнее всех. Никто не проехал больше дорог по лесам Гростенхольма и Энга, чем он. И никто так усердно не молился за Вильяму Богу, как Никлас. Как и Доминик, Никлас принадлежал к той части семьи, которая глубоко и горячо верила в Бога. А вот Вильяму неохотно ходила в церковь. Никлас считал, что это как-то связано с наследием. Он не видел проявления ее дара, поэтому не был уверен в том, что она несет в себе доброе начало. Бедный Никлас изо всех сил боролся за жизнь Эйнера Скактовла, положив руки ему на грудь. Его концентрация оставляла желать лучшего на фоне переживаний. Но он чувствовал, что сердцебиение пациента становится более размеренным. Он знал, что его исцеляющие руки работают сами. И иногда лучше больше ничего не делать. Матиас постоянно был рядом. Хороший, добрый Матиас, который очень хотел спасти этого человека. Экспедиция была готова к отправке только вечером следующего дня. Все ждали прибытия судьи, который также привел с собой подкрепление из Акерсхюса. Жена Ларса, Марит, нервничала. Она не очень хорошо помнила тропы и дороги между Энгом и Мобергом. Что, если она случайно направит уважаемых людей по ложному следу? Наконец, небольшое войско тронулось в путь. Марит ехала вместе с Ларсом на их старом мерине в ряду наиболее важных членов поисковой команды. В путь отправились все члены семьи. Даже Габриэла, несмотря на протесты Калеба. Только Элли осталась присматривать за Элизой и Еспером, а Хильда ухаживать за Эйнером Скактовлом. Все мужчины из Сварцкага присоединились к ним. Их осталось не так уж много, но те, кто выжил, были готовы к решительной схватке с врагом. Наконец-то Воллер получит по заслугам. С ними поехали все съемщики Гростенхольма, а также жители Батракея Кибю. В деле участвовали и другие люди, которые не имели никакого отношения к семье. Велиму очень любили в округе. Прошло гораздо больше 3 дней с тех пор, как Доминик отправился на поиски Велиму, и все прекрасно понимали, что с ним что-то случилось. Не у всех были лошади, на которых можно ездить верхом, и те, кому их не хватало, садились подвое. Все хотели принять участие в деле. Однако мальчишек 10-12 лет, которых тоже собралось немало, отправили по домам. Но в остальном принималась любая помощь. Небольшая армия ехала через лес к приходу Моберг. Они решили сначала поискать ферму, на которой держали Велиму, а уж потом ехать к Воллеру или в дом судебного пристава. Требовалось собрать доказательства. К тому же, если судебный пристав узнает, сколько народу едет в его сторону, то подготовится к контратаке. А это могло повредить Велиму. Теперь среди людей льда не было явного лидера. Калиб, Бранд, Андреас и Никлас разделили эту функцию между собой. Матиас никогда не претендовал на подобную роль. Он был просто добрым и хорошим. И его все любили. Старый Бранд поехал с ними, хоть его и не приглашали. Еспер, увидев, что его старый друг вооружился для битвы, тоже захотел пойти. Но ему было вежливо отказано. От прихрамывающего и болтливого старика было мало толку. Он с грустью провожал их взглядом, пока они не скрылись за деревьями. Затем глубоко вздохнул и вернулся на кухню Липовой аллеи. В сарае было тихо. Опустевшая ферма на горном хребте быстро погружалась во мрак. Глаза Велиму привыкли к темноте. Поэтому она различала Доминика, который сидел, скорчившись у забора. Он подтянул под себя колени, уткнувшись в них лбом. Время от времени Велиму сухо кашляла. Это вызывало у него отчаянное беспокойство. Внезапно он поднял голову. «Тихо!» В углу послышался шорох соломы. «Это ежик», — прошептала она. «Иногда он приходит, чтобы попросить еды». «У нас самих сегодня ничего нет». «Ты любишь животных?» «Очень». В детстве у меня была собака. Тролль? Я хорошо его помню. Он дожил до глубокой старости. Да. Когда он умер, я целую неделю ни с кем не разговаривал. Твой отец нашел его в Ливонии. Он был тогда еще щенком. Да. Доминик нежно улыбнулся. Папа — фантастический человек. Такой рассеянный. Он живет скорее в мире своих романов, чем в реальности. Мама считает, что от него нет практической пользы. Но он нашел себя, и она приняла это. Папа сильно изменил мою маму. И к лучшему. Я помню, когда я был маленьким, она... была такой сухой и скучной. До тех пор, пока папа не вернулся с войны. Она считала смех грехом и вообще любое проявление эмоций. Я совсем не хочу быть таким. Вот почему я открылся тебе, Велиму. Я хочу, чтобы ты знала, как сильно я люблю и желаю тебя. Наши тела созданы одно для другого. А наши души — одна душа. которую разделили пополам задолго до нашего появления на Земле. Теперь половинки нашли друг друга. Она мечтательно прислушалась, затем опустилась на колени, обхватив шесты пальцами. «Да, Доминик, я начинаю верить, что...» «Что ты хотела сказать?» «Нет, еще слишком рано». «Скажи, пока не стало слишком поздно». «Ты прав. Я начинаю верить, что люблю тебя, Доминик». Он затаил дыхание. «Это другая любовь. Не та, которую я испытывала, ну, ты знаешь, к кому. Там было восторженное детское увлечение. То, что я чувствую к тебе, гораздо глубже. Эта любовь медленно вырастает из моей внутренней сути». Он еще раз глубоко вздохнул, встал на колени и прошептал. «Да? Ты знаешь, что я всегда чувствовала связь с тобой. И ты всегда был мне нужен. Я мысленно искала у тебя утешения и защиты. Но потом мы сами сделали так, что это стало невозможным. А сегодня стало ясно, что мое тело жаждет тебя. Я так хочу, чтобы ты меня обнимал и целовал. Я могу смело сказать об этом сейчас, на грани смерти, и когда нас разделяет эта стена. Я чувствую нежность к тебе и боль твоих страданий. Однако все это можно чувствовать и без любви». «Это правда», — сказал он серьезно. «Потому что любовь — это то, что не поддается определению. Глядя на тебя, я чувствую, что у меня кружится голова. Я забываю дом, маму и папу, опасности, которые нас окружают, голод, болезни и холод. Это и есть любовь. Я так думаю». «Ты права. Ей трудно дать определение. Однако, если ты испытываешь ко мне то, что сейчас перечислила, это она. Этого даже слишком много. Я бы удовлетворился и половиной. Велиму, я так счастлив, что у меня аж комок в горле». Ёж перестал пыхтеть. Они услышали, что он протискивается между прутьями решетки. Велиму вернулась к их самой насущной проблеме. «Если бы мы могли на несколько минут стать такими маленькими, как он, мы бы убежали отсюда. О, Доминик, что мы сделали Господу? За что он так нас наказывает?» Он улыбнулся. «У тебя всегда были вопросы к Богу. И ты, я вижу, так и не получила на них ответа». «Ты прав. Мне трудно поверить в высшую силу, особенно сейчас. Но ты так веришь в него и так ему молишься. Почему он позволил Воллеру поймать тебя и посадить в клетку? Я не могу верить в Бога, который распял на кресте своего единственного сына и с тех пор хранит гробовое молчание. Он не сказал и не сделал больше ничего. Сколько бы люди церкви ни говорили нам, что второе пришествие неизбежно, я в него не верю. Просто они хотят сохранить власть над умами людей». «Лучше помолчи», — мягко предостерег Доминик. «Я знаю, что в 10 заповедях есть смысл. Но доброта к другим людям проповедуется и всеми другими религиями. Так почему надо верить именно в Христа? Я знаю очень хороших людей среди еретиков, но они будут наказаны, потому что не верят в Бога. Что такого замечательного в вере? И когда кто-то из наших близких умирает, люди приходят и говорят: Бог сделал это, чтобы испытать тебя. Или у Бога есть планы на нас всех. Я считаю, что это чистое богохульство. Это предполагает немилосердного и непредсказуемого бога, который хочет проверить, насколько сильно мы его любим, убивая наших близких. Вильяму волновалась. Многие люди верят, потому что боятся. Если ты хорошо относишься к своему младшему брату или коту и веришь, то попадешь на небеса. А если нет, то отправишься в ад. Теперь ее голос стал мягче. Тем не менее, нам нужно во что-то верить. Во что-то, что сильнее нас. Мы изобретаем силу, в которой можно найти утешение. Одни обращаются к духам, другие — к монстрам или к предметам. Я не вижу никакой разницы между верой и суеверием, потому что на самом деле это одно и то же. Разница лишь в том, что в одно верить можно, а за другое вас сожгут на костре. Я с готовностью признаю, что молюсь, когда нахожусь в отчаянии или в опасности. Как и многие закоренелые грешники на смертном одре, я внезапно становлюсь религиозной, потому что иначе мне нечем утешиться. Но это ложное благочестие. Как только ситуация выравнивается, я снова становлюсь богохульницей, как сейчас. Вот почему у меня проблемы с Богом. Нет, тихо сказал Доминик. Для решения реальных проблем ты прибегаешь к силе людей льда. Но только с недавних пор, быстро ответила она. Это случалось 3 раза. Первый раз в Румерике, когда у меня было видение. Второй раз, когда висельник хотел напасть на меня в этом сарае. А 3-й раз, когда они били тебя кнутом. А еще чуть не забыла. Я что-то почувствовала на чердаке в Гростенхольме. Всего получается 4 раза. Попробуй использовать свой дар, чтобы вытащить нас отсюда. Я не могу включать его по желанию, пожаловалась она. Он пробуждается от сильного гнева или в опасности. Я не в силах его остановить, но и вызвать тоже не могу. А ты? Ты же знаешь, что думают люди. Ты можешь что-нибудь сделать? В 100-й раз, Вильяму. Я не умею читать мысли. Я чувствую только настроение, атмосферу. Однажды тебе удалось, когда мы были маленькими. Я спрятала в кармане бисквит, и ты смог угадать, где он. Разве ты не помнишь? Это потому, что мы оба из людей льда и стояли близко друг к другу. Попробуй сосредоточиться. Неужели не намерены заморить нас голодом до смерти? Я уже некоторое время назад почувствовал, что они замыслили что-то ужасное. Но сейчас они далеко. Ужасное? Но ведь ты почувствовал, что я нуждаюсь в тебе, хотя был очень далеко, в Швеции. Хорошо, ты права. Надо попробовать. Хватит малодушничать. Надо принять неизбежное с открытыми глазами. Только я устал, голоден, и у меня пусто в голове. Постарайся помочь мне, если сможешь. Он снова присел на корточки. Вильяму сидела совершенно тихо, напуганная его словами. Она боялась пошевелиться и спугнуть его мысли. Ей хотелось кашлять, и у нее текло из носа, но шмыга не могло сейчас все испортить. Внезапно Доминик хлопнул себя ладонью по лбу. «Нет!» — вскричал он. Вильяму вытерла нос краем платья, потому что больше было нечем, и спросила. «Получилось?» Он подбежал к забору. «Нет, этого не может быть! Нет, нет!» «В чем дело, Доминик? Не пугай меня!» «Они совсем рядом. Я вижу пламя. Я чувствую жар и запах дыма!» Вильяму почувствовала, что вот-вот умрет от страха. «Скоро они будут здесь». «Доминик!» Она потянулась к нему. «Мне так страшно, я хочу к тебе!» Он стал трясти дверь, что делал уже много раз, но безрезультатно. Он дергал и дергал шесты, бегая вдоль забора в поисках слабого места, но ничего не получалось. Затем он вернулся к ней и протянул ей руки. «Вильяму, я люблю тебя», — сказал он, пытаясь успокоить ее. «И я люблю тебя. Теперь я знаю это наверняка, и это хорошее чувство». «Спасибо, что заставила меня послушать их мысли. Теперь я готов». Наружная дверь внезапно открылась. Снаружи горели факелы, и они различили в дверях силуэт дородного Воллера. «Вильяму Калипсдаттер!» Он отвернулся в сторону, чтобы не видеть ее лица. Сначала они не поняли, почему он так делает, но потом догадались, что он боится ее глаз. Только у Вильяму в тот момент не было сил. Она боялась, что они с Домиником скоро умрут, хоть и старалась казаться веселой. «А, это ты, гнусный толстяк! Собираешься сжечь нас здесь заживо, свиная морда?» Он был потрясен. «Как, черт возьми, ты узнала?» «Ты забываешь, что мы люди льда». Воллеру захотелось убежать прочь от этой нахальной рыжей бестии. Но ему удалось взять себя в руки. Он не намеревался отступать от намеченного плана. «Вильяму Калипсдаттер!» — повторил он. «Ты будешь казнена за колдовство. Тебя ждет костер. Вини в этом только себя». Она очень старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. «Ты винишь меня в убийстве сына. И мне придется смириться с несправедливостью этого обвинения. Но Доминик Линд не сделал тебе и никому другому ничего плохого. Отпусти его». Здоровяк на мгновение задумался. «Ты права. Око за око. Ты умрешь, потому что из-за тебя умер мой сын. Я решил это в тот самый момент, когда получил весть о его смерти. А этот шведский Адонис умрет, потому что умирает мой внук». «Я не знала, что у тебя есть внук». «Это ненадолго». «Что с ним?» «Не твое дело, ведьма!» «Но Доминик не имеет никакого отношения к болезни твоего внука». «Око за око». Она подошла ближе. Воллер отступил назад, хотя она и не могла выйти из своей клетки. «Обратись к моему родственнику Матиусу Мейдену или к Никласу Линду. Он может исцелять руками!» «Я не стану просить помощи у людей льда!» — прошипел Воллер с отвращением. «Это все равно, что просить помощи у дьявола!» «Матиас Мейден ходит в церковь каждое воскресенье. Он не стал бы ходить туда, если бы служил дьяволу!» От собственных слов по спине Вильяму пробежали мурашки. Многим из людей льда было трудно войти в церковные ворота. Ханне, Тенгелю, Суль, Колгриму. Всем, у кого был дар. А она сама? Разве она не избегала церкви? Почему она не могла найти общего языка с Богом? «И разве сам ты не служишь дьяволу, когда убиваешь невинных людей?» Воллер отважился взглянуть на нее. Казалось, он вот-вот передумает. Но он быстро отвернулся. «Больше никаких разговоров! Пора положить всему этому конец!» И он вышел. Воллер подошел к судебному приставу и его людям. «Подожжем дом с другого конца. Он будет гореть дольше. Ты слышал? Она посмела назвать меня свиной мордой! Туда ей дорога. Пусть поджарится! Посмотрим, как она запоет, когда огонь подпалит ей тощий зад. Хочу слышать, как она кричит. Пусть молит о пощаде. Она ее не получит.